Синица порхала под гулкими сводами Большого Ленинградского вокзала, искала дорогу на волю, не могла отыскать. Заполошно крутилась, отчаянно и глупо колотилась грудкой в пыльные стекла, за которыми слабо голубели небеса. Ей непонятно было, как это так, небо, вот оно, крылом легко достать, а все никак до неба не дотянешься. Все какой-то твердый воздух на пути, прозрачный воздух, но очень твердый, непреодолимый. И что это за воздух? Как пролететь сквозь него? Черные бусинки глаз у синицы уже увеличились от испуга, от безысходности до размеров черного гороха. Светлые щечки ее были грязными. Синеватые перья, давшие имя синичке, тоже были чумазыми. Способная буквально кувыркаться в воздухе, она уже едва-едва летала, лениво перебирая крылышками. Острыми крючками-коготками, способная закрючиться за любую поверхность, она уже едва-едва держалась даже на ровной широкой перекладине вокзала. Отдышавшись, бедная печушка делала круг под железными сводами, и опять-опять, бестолково, упрямо, билась грудью в окна. И уже кое-где на стеклах проступали слабые влажные пятна, похожие на лепестки алых роз, какие продавались внизу под окнами возле двери вокзала. Израненная, утомленная, жалкая синица обхватила дрожащими лапками ржавый пруд перекрытия под потолком. Растопорщенные перышки плавно опадали на головы людей, на чемоданы и грязный затоптанный пол. И только крохотная белая пушинка была невесомой, дрожала в воздухе. Наблюдая за птахой, Солдатеич подумал, что это его сердце так страшно бьется, так сильно мечется в клетке, в толкотне, в вокзальной духоте. Лазоревка, Московка, Гаечка, Пухляк. Вспомнил он длинный список названий синицы. А таблетки надо было взять. Он обреченно вздохнул. Вот старый дурень, задарма давали, а ты не взял. Совершенно забыв про свою золотую звезду, он терпеливо отмаялся, отстоял длиннохвостую очередь в кассу, над которой виднелась табличка, говорящая о том, что герои и участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди. «До Новгорода?» – переспросила кассирша. «Только на завтра». «Ну, давай на завтра, дочка. Что ж теперь?» – сказал он, протягивая деньги. «Нету худа без бобра. Теперь хоть будет время навестить моего боевого товарища». Отойдя от кассы, Солдатеич билет засунул в правый внутренний карман, поближе к сердцу, и укололся там об золотые лучи звезды, мельком посмотрел по сторонам и вздрогнул. Чё-то такое, опять Вальдемар примерещился. Да откуда ему тут быть? Он чё, ко мне приставлен, что ли? Бред. Измученная синица Московка тем временем обессилила и притихла, безбоязненно опустившись на спинку деревянного дивана. Устала бояться. И откуда-то вдруг появился привокзальный драный котяра пиратского вида, черный, с подбитым глазом, с полуоблезлым хвостом, частично оставшимся на поле последнего боя. Четвероногий пират, пригибаясь, подошел на цыпочках к дивану и, прежде чем пойти на абордаж, посмотрел на пассажиров и ненадолго затаился, уцелевшим оком, охально оглядывая синицу, которая тоже смотрела в ту минуту на кота и понимала свою обреченность, но сил улететь уже не было. Пошевелив сапогом, Солдатеич дал понять коту, что может его пнуть. Котяра моментально драный хвост поджал и заскочил под диван. Фронтовик, шагая как по минному полю, приблизился и руку осторожно протянул, взял московку, покорную, беззащитную, вынес на волю. Собранная ковшиком ладонь его стала наполняться теплой влагой. «Кровушка», — подумал Стародубцев, глядя на ладонь. «Эх, горемыка!» Не зная, куда бы пристроить синицу, он походил по свежему воздуху. С чувством неприязни, скрываемой от самого себя, потоптался неподалеку от сытых и довольных иностранцев, которых всегда и везде можно безошибочно узнать по шикарным шмоткам и по независимому выражению лиц. Ревниво осматривая чужаков, он приблизился к немцам, кучковавшимся по другую сторону перрона. Это были нормальные люди, ничем не отличавшиеся от других иностранцев, раскрепощенных, сытых и веселых. Но эти не могли его не раздражать. «Туристы», — хмурясь подумал, — «или спортсмены. Делать нечего, железками играют или бегают на перегонки. Дать бы вилы в зубы вам или лопаты. Ишь, стоит проклятый Ганс, харкает. У себя бы не харкал, а здесь так можно». Родная речь, приправленная перцем жгучих матюков, уже не царапала, не обжигала уши, претерпелся. А вот немецкая речь заставила его внутренне вздрогнуть. Эта речь для него пахла порохом, кровью и дымом русских пожарищ. Эта речь будила в нем глухую ненависть, и поэтому он поторопился отойти от греха. Печушка встрепыхнулась в кулаке, невольно сдавленная. Приоткрывая руку, он услышал синичье сердце, слабо стукотящее в ладонь. Посмотрел по сторонам и вновь увидел черного облезлого кота, крутившегося неподалеку. «Куда ж тебя, беднягу, положить?» Он вздохнул. «Сожрут или затопчут. Улетай, подружка, улетай. А я пойду, однако, навещу своего боевого товарища». Небо над Москвою грозовело. Темно-фиолетовые облака и тучи выстраивались в боевом порядке. Просветы между ними сокращались. Ветерок порывами налетал откуда-то с верхотуры громадных зданий. Подстриженные в белые чулки одетые деревья, такие картинные, точно искусственные, откликаясь ветру, шумно шевелили шевелюрами. Набирая силу, ветер начинал дерзить, рекламные щиты гудели парусинами, ширококрылыми птицами газетная рвань взлетала под небеса. Господу Богу, последнее известие, тоже ведь охота почитать. Провода, раскачиваясь, порывисто посвистывали. Какая-то жестянка дребезжала на фонаре, изящно изогнувшим свою плоскую голову, как здоровенная гремучая змея. Ветер на газонах траву ничком укладывал, на тополях и липах щекотал, шерстил молодые липкие листочки, первая пыль и первые песчинки прилипали к зеленым ладошкам, порошинками сыпались в бело-серебристые наперстки яблоневых соцветий. Кусты шиповника, цветы на клумбах, розы, тюльпаны, анютины глазки, откликаясь порывом весеннего ветра, очумело трясли головами и тут же сникали, опуская полусварившиеся лепестки. Воздух, когда он оставался один без движения ветра, уже казался едва живым, как это бывает в тесной комнатенке, где одновременно жарят, парят, пьют вино и дымокурят во все закрутки. И Солдатеич задыхаться стал еще сильнее и пожалел о тех эффективных таблетках, которые доктор хотел ему дать с собой. «Ну и что, что германские?» – думал он, тоскливо озираясь. «Где тут чё советское?» Его опять накрыло с головой ощущение тоски, печали и безысходности. Он был герой Великого Советского Союза, которого уже не сыщешь днем с огнем. Только жалкие остатки от Союза, как после взрыва, разнесло по лоткам и прилавкам, по вывескам, по майкам молодых людей, которые время от времени встречались на пути. На майках был изображен красный серп и молот с надписью «СССР», а иногда серп и молот и странная надпись «Коси и забивай». Ему порой даже хотелось притормозить одну такую майку и спросить, кого косить собрались, забивать кого. Умом понимая, что сейчас ему курить никак нельзя, он все-таки глазами шарил по сторонам, искал, где бы можно купить. Два ларька на пути были закрыты на 5 минут, которые порою бывают длиннее вечности, а в третьем небольшом коммерческом киоске сидела какая-то моложавая курица, так называл он курящих женщин. Порывшись в кармане, Степан Солдатеевич протянул ей мелочь. «Вам чего?» – прищуриваясь от дыма, спросила курица, не вынимая сигарету из зубов. «Да мне бы тоже покурить, только чего-нибудь попроще», – сказал он, озабоченно оглядывая витрину. «У вас тут нету ничего такого». «Какого?» «Советского». Курица уронила пепел на коленки, стряхнула. «Проехали, дядя». «Как ты, дочка, говоришь?» «Я говорю, проехали мимо Союза». Курица лениво подняла глаза. «Здесь только заграничные». Он посмотрел на стройные ряды иностранных сигарет и сигар, на журналы с девками в купальниках и даже без никого, на лакированных обложках, словно соплями измазанных, блестели дорогие норковые шубы, огнем горели золотые кольца, похожие на обручи от громадных дубовых бочек. «Ага, понятно». Он мелочишку сыпал обратно в карман и собрался уйти, но тут как будто черт его под ребро толкнул. «А сама-то ты, дочка?» «Что сама?» «Сама ты тоже штучка заграничная? Или наша, из Козюли?» «Гуляй, папаша», — вяло посоветовала курица. «А то парнишек позову, бока намнут». «А парнишки тоже заграничные?» Амбразура вражеского дота со стуком закрылась перед ним. Отойдя от коммерческого киоска, Степан Солдатеевич оглянулся. «Вот старый дуб. Чё я прицепился? В чём эта курица передо мной виновата? Так тоже нельзя на людей набрасываться». Он и сам не знал, что с ним происходит. В нём что-то восставало, бунтовало против окружающей действительности, и Стародубцев начал нарываться. Ему вдруг захотелось, чтобы кто-то встал у него на пути. Он в себе чуял силу, такую силу, какая только на войне откуда-то бралась и помогала выжить. Подобную силу, богатырскую мощь, дает человеку ощущение правого дела.